Родня. Христос был ужасающий имморалист, если судить по оставшимся его жизни запискам. Он ни в грош, ни в 30 сребреников не ставил то, что все вокруг уважали, ни субботу, ни семью, ни родню. Нам пора перенять его опыт. А поскольку физически истреблять родню негуманно, ее имеет смысл перепозиционировать. А вот еще, не разрешить ли нам однополые браки? Общественная дискуссия. У нас телезвезда Парфенов, у них кандидат в президенты Керри и так далее. Друзья мои, дело не в сексе. Потому что завтра сочетаются узами две гетеросексуальных, но до ужаса одиноких старушки, которым выгоднее жить с семьей, или два вполне молодых, но убежденных холостяка. И опять-таки вне темы, которая все еще вызывает в России. Мы просто пришли к тому, к чему должны были прийти. Семья больше не союз для продолжения рода, а клуб по интересам. Род продолжается не биологически, а информационно. Приемные дети, изолированная жизнь в городах, низкая рождаемость, нацеленность на карьеру – вот черты новой цивилизации. Понятие «родни» в прежнем смысле умерло. Все эти кровные, родственные, однокоренные связи отыграли свое на уровне общины, битвы за мамонта и урожай, когда сведения о мотыжине и сноповязании только и сохранялись, что при биологической передаче. Там яйцеклетки, сперматозоиды, дюжина детишек, кто-нибудь да выживет, и отцовскую мотыгу в руки возьмет. Звоночек прозвенел, когда парень из Галилеи послал куда подальше своих единоутробных, ха-ха, о девственности Марии, сестер и братьев, ограничив возлюбленную родню учениками. Для него страховой полис кровной связи был явно просрочен. Враги человеку, его домашние. В какой заднице оказалось бы христианство, когда б Христос пекся о племянниках, докачал на ноге внуков? И, кстати, я уже о наших днях. Какое отношение родственные обязательства имеют к морали Христа? Наши друзья, соавторы, сотворцы, сожители — вот возлюбленные сестры и братья наши. Тратить время на тетушку из Салехарда с ее шумными разговорами, прокисшими блинчиками, и девичьей страстью увидеть живого Баскова — преступление, время убийства. И кто нам, наши биологические братья, сестры, родители, если единственный повод и мотив встречи с ними — не прийти, обидеться? Ах, им одиноко! Это расплата за то, что не выстроили свой круг, как выстраиваем его мы, подчиняясь мозгу или чувству, но строя по личному плану. И кто нам реальные дети? Те, кто наследует нашим генам или нашим идеям. Повторяю, родня, родственность, стадность в нашем урбанистском, постиндустриальном бытии потеряли смысл так же, как средневековые цеха в эпоху паровой машины. Понять это легко, но принять в чистом виде так же непросто, как хлебнуть 96-процентного ректификата. И этот консерватизм утешителен. Преуспевающий человек в любом обществе, и особенно в нашем, обретает социальные обязательства. И умоляю, без ухмылок. Да, я про помощь бедным, армию спасения, пожертвования и так далее. Да, социальная успешность предполагает ответственность за окружение. И самое легкое, что преуспевающий человек может сделать, это откупиться от обязательств по переделке мира. Откупиться банально, деньгами, будь то налоги, или благотворительность вообще. И не то чтобы это скверно, это лучше, чем ничего, но для продвинутых парней есть игра посерьезнее. Наша родня, наш племенной атавизм — это, как ни странно, идеальный полигон для отработки социальных идей. Легко вытаскивать из нищеты детей, благотворительный концерт, рояль, официанты разносят шампанское, но попробуй оттуда ж вытащить двоюродного брата, так что дальше он поднимался сам, чтобы не офигел от денег, не спился и не объявил тебя зажратым негодяем. Попробуй помочь пожилой тете превратить недвижимость в ренту, чтобы она не чувствовала себя ни обманутой, ни униженной. Попробуй, наконец, собственных сына, дочь из просто наследников. Кстати, почему? Почему мы оставляем все им, если реально нам наследуют другие? В союзника, в наперсника, в сообщника. О, вот это задача! Наш круг крови, Наш круг родства — благодатное поле для эксперимента, ибо здесь быстрый и результат, и ответственность за него. И, кстати, богоданное поле, ведь это не наш, а нам выбор, сделанный там, наверху. Такие вот выпали жизнь и обязательства, такая предлагается игра. Стыдно уходить в распасы. 2004 год.